Слухи, если бы только слухи. Ты даже не представляешь, как я с ней намучился. Это просто кошмар какой-то. Ее все время что-нибудь не устраивает. И решать все вопросы мне приходится лично. Понимаешь? Лично. Будто у нас Стаффа для этого не хватает. Все так плохо. Наклонив голову и вскинув брови, спросил Сагджин. Намек на некоторую чрезмерность сетований друга был очевиден. Я не говорю, что все плохо, но эти вечные придирки выматывают просто неимоверно. А сегодня еще и актриса заболела. Дэджун вдруг вскочил и махнул рукой в сторону входа, словно там стоял адресат следующего заявления. «Ну, где я сейчас вам возьму актрису?» Сценарист Юнгде, шедшая и держащая их заказ на подносе, официантка дернулась и чуть было не уронила его на пол. Она недовольно глянула на Крикуна, что столь экспрессивно и главное неожиданно вскочил, но ничего не сказала, помня правила. Клиент всегда прав, не пугай людей. Одернул излишне эмоционального товарища Сагджин и обратился к девушке. Простите, у него небольшие затруднения на работе. Ничего страшного, а Джосси, немного поклонилась официантка и начала расставлять принесенные блюда. Сядь на место, Дэджун. Махнул Сагджин на друга, что все еще стоял, пыхтя как паровоз. Выбрось на следующие полчаса из головы все заботы, и давай просто поедим. Ты только посмотри, какую красоту нам принесли. Призыв был услышан, и мужчины приступили к позднему обеду. Да, это был именно обед для обоих, потому что работа на телевидении не всегда позволяет принимать пищу вовремя, не говоря уж о том, что иногда приходится чуть ли не весь день оставаться голодным. Утолив первый голод, мучивший его с полудня, Дэджун проглотил последний кусочек сочной говядины, приправленный листом салата, и откинулся на спинку стула, положив палочки для еды на стол. «Фух, как же хорошо! Вот видишь, я же говорил, что нужно просто сходить, покушать, и мир перестанет выглядеть столь ужасным местом». «Согласен», – зажмурился режиссер, наслаждаясь ощущением наполненности в животе. «Отвлекаться надо на полчасика от всех дел хотя бы раз в день. В противном случае никаких нервов не хватит. А я о чем? Просто ты заработался. Скажи, когда ты последний раз куда-нибудь ездил отдыхать?» Дэджун аж руками замахал, услышав вопрос. «Какой отдых, о чем ты говоришь? Я вообще забыл, что это такое, особенно после того, как продлили съемки дорамы. Так не годится». Хлопнул по столу Сагджин и указал пальцем на друга. «В это воскресенье ты едешь с нами на Чеджуда. Там будут съемки в культурном парке. Как раз и отдохнешь». Дэджун задумался и, автоматически подняв палочки со стола, закинул еще кусочек говядины в рот. Медленно его переживав, он все же соизволил ответить. «Хорошо, но только сразу предупреждаю, что не буду участвовать в шоу». «Как скажешь», — поднял руки Сагджин и улыбнулся, вспомнив крайнюю их поездку. «Тогда вышло случайно. Ну кто ж мог знать, что у господина Кима случится подобная неприятность, и он не сможет участвовать. Хотя договоренность была достигнута задолго до дня съемок». «Ты это моей спине расскажи», — скривился Дэджун. «По сей день временами покоя не дает. И, если честно, я до сих пор поверить не могу, что актриса Сон Джи Хён такая тяжелая. Последнее предложение было сказано полушепотом, чтобы, не дай бог, никто из посетителей ресторанчика не услышал. Ей только этого не скажи», — с усмешкой произнес Сагджин. «А то знаю я тебя. С ума сошел, я жить хочу». Друзья рассмеялись незамысловатой шутке. Настроение режиссера, подпорченное некой особой, соизволившей заболеть не вовремя, поднялось, и окружающая действительность перестала казаться столь удручающей. Разумеется, проблема никуда не делась, но она отошла на второй план, и это не могло не радовать, хотя по возвращении на работу решать ее все же придется. Место действия – огромных размеров здание, принадлежащее телерадиовещательной корпорации СБС, коридор на третьем этаже. Время действия – 12 октября, 5 часов после полудня. Чиён только что зашла в кабинет, где ее будут пытать разного рода нехорошие люди. Ну, по крайней мере, она была искренне в этом уверена. Битый час потратил на то, чтобы ее успокоить. Бесполезно. Сижу, разглядывая разного рода портреты и вырезки из сцен, развешанные по стенам. Поднялся на ноги и пошел вдоль одной из них, рассматривая представленные шедевры. Заняться-то все едино нечем. Встречаются здесь и достаточно прикольные кадры. В смысле из фильмов, а не люди. Хотя и люди здесь тоже, всякие попадаются. Взять, к примеру, вот этого мужика. МДА, страшенаки моя жизнь. Читаю табличку под фотографией. Юджисок, комедиант, ведущий, певец. Аво, вот это я понимаю, разноплановая личность, почесал бровь. Хоть выглядит он не очень, однако для комедианта внешность все же не столь важна, скорее уж наоборот. Да и внешность, если взглянуть с другой стороны, подходящая. К тому ж, я, кажется, где-то его видел. Вот только где, так, любуясь представителями местного бомонда, двигался вдоль стены, пока не уткнулся в поворот, глянул за спину. Чион только зашла, вряд ли сразу освободится. Претендентки, что пропадали за дверью до нее, чуть ли не по 20 минут там зависали, кивнул мыслям и направился далее. В конце концов, ничего страшного, найдемся. Было на самом деле интересно. Я двигался неспешно, перебирая взглядом занимательные фото с портретами и пропуская неинтересные, коих также было немало, пока не наткнулся на очень знакомое лицо. Уисам Чонним, родной дядя по материнской линии, вырвалось непроизвольно, и тут я вспомнил, где видел ту страшную рожу комедианта. Они же вместе в шоу «Бегущий человек» снимаются. Там еще это нескладное недоразумение под 2 метра ростом с ними. Как же его там? Квансу вроде. Точно. Ли Квансу. Гы. Прикольно. С дядей история получилась странная и не только с этим, но о втором позже. Хими говорила, что он в СБС работает, вроде как ведущим и еще кем-то там. Я не особо вникал, а на вопрос, почему в гости не заходит, она проворчала. Он рассеянный, словно ребенок, наобещает каждый раз, а потом забудет. Впрочем, и работы у него действительно много последнее время. Удивлению моему не было предела, как это, забыть проведать племянницу, попавшую в аварию. Дальше спрашивать не стал, мало ли, что там может быть. Вдруг мама сказала, что все у его племянницы замечательно, да и бабуля, тусующаяся у нас, могла легко отпугнуть, она может. В общем, видел пару серий этого шоу еще до школы, поржал от души, но потом времени как-то стало катастрофически мало, и я забросил это дело. Его, блин, теперь настолько мало, в смысле времени, что даже от сна приходится куски отрывать, что прискорбно, откровенно говоря. А куда деваться, класс-то выпускной, о чем не забывают напомнить родители, да и дед с бабулей на ту же карусель уселись, и катаются они нынче все вчетвером, капая мне тем самым на мозги. До чего докапали, что пришлось пообещать сдать Сунын, если и не блестяще, то очень хорошо, вроде отстали, пока, вырулившие из-за поворота, где они собирались расстаться и направиться каждый по своим делам, Дэджун и Сагджин остановились. «Я поспрашиваю насчет актрисы», — поворачивая направо сказал Сагджин и замер. Его друг тоже остановился, вопросительно глядя на товарища. «Ты чего, Сэн?» — как-то неуверенно произнес Сагджин, уставившись на какую-то рыжеволосую девочку, что с интересом разглядывала его фото, висящее на стене метрах в 10 далее по коридору. Та никак не отреагировала, продолжая всматриваться в фотографию. Тут Сагджин мотнул головой и вновь обратился к ней. Лалиса. Было очевидно, что он обращается именно к этой девочке. Просто потому, что в коридоре, по странному стечению обстоятельств, больше никого не было. Он был абсолютно пуст. Только что ветер здесь не гулял, как в вестернах. А, обернулась рыжеволосая, улыбнулась, явно узнав говорившего, и махнула рукой в приветствии. Аннён хасео, Уисам Чонним. Как только Сагджин приблизился к племяннице, тут же задал вопрос: «Ты что здесь делаешь, и почему одна?» Дэджун, заинтересовавшись происходящим, последовал за другом, но не стал вмешиваться, проявляя тем самым некую вежливость. Хотя постой, снова мотнул головой Сагджин и, взяв за плечи племянницу, стал ее рассматривать. «Какой же ты красавицей выросла! Извини, что так и не навестил тебя, просто работы навалилось столько, что и не вырвешься». Здесь Сагджин не врал, хотя и не говорил всей правды. «Ничего страшного», — ответила девочка и вновь улыбнулась. «Омма говорила, что вы очень заняты, так что все в порядке, не беспокойтесь. А здесь я из-за подружки. Она сейчас как раз проходит кастинг на какую-то там роль». Красивая улыбка и возраст как раз подходящий, про себя приметил Дэджун и покашлял, привлекая внимание. «Кха, кха, ау». Спохватился Сагджин и обернулся. «Дэджун, позволь тебе представить Ким Лалису. Она дочь моей младшей сестры Хими. Лалиса, познакомься. Это режиссер Кон Дэджун. Мой друг и очень хороший человек. Аннён хасео, режиссер Кон». Взяла протянутую руку мужчины обеими своими девочкой и поклонилась. «Рада с вами познакомиться. И я рад», оценивающе рассматривая племянницу друга, ответил на приветствие Дэджун и глянул на Сагджина. «Она идеально подходит. Куда это я подхожу?» Не понимая, что происходит, переводил взгляд с дяди на нового знакомца. «Ой, и не нравится мне что-то этакий заинтересованный взгляд режиссера. Ой, не нравится. Как, кстати, у тебя с английским языком? Сколько баллов получила за тейк? Этот же коридор, чуть попозже. Открываются двери из помещения, где проходит прослушивание, выходит Чион. Девочка явно о чем-то размышляет. Что значит, мы свяжемся с вашим агентством?» Держа в правой руке бумажку, произносит она и оглядывается в поисках подружки. Ну и где она на этот раз? Покрутившись и не увидев Лалисы, Чион морщится. Присутствующие конкурсанты и их сопровождающие смотрят на нее непонимающими взглядами, потому что она говорила на английском. «Какое хорошее произношение», — говорит одна из девочек, обращаясь к соседке. «Угу», — кивает та и с нотками зависти в голосе добавляет. «Мне бы так, я бы тоже не отказалась научиться», — говорит совсем без акцента, — произносит первая. Дойдя до лифта, Чион останавливается, вновь задумчиво осматривается и лишь после этого лезет за смартфоном. «Ой, Омма звонила, надо перезвонить, чтобы не беспокоилась». Быстро набрав номер матери, девочка поговорила с ней какое-то время и, повесив трубку, еще разок огляделась в надежде, что подружка найдется. Не тут-то было. Выбрав нужный номер в списке контактов, Чион нажала на иконку вызова абонента и приложила смартфон к уху. Спустя 5 секунд она удивленно взглянула на экран. Разрядился, сбрасывает вызов и, недовольно поморщившись, убирает аппарат. «И где мне теперь тебя искать?» Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 12 октября. Вечер. Открывается входная дверь и в прихожую заходит Джук. На мужчине, как обычно, строгий костюм с галстуком. Правда, сейчас последний слегка оттянут, и верхняя пуговица расстегнута, чтобы было легче дышать. На улице хоть и не летний зной, но все же достаточно тепло. Наконец-то дома, выдыхает он и, усевшись, начинает снимать обувь. Этот рабочий день, по сути, ничем не отличался от тысячи и тысячи предыдущих. Бумаги, расчеты и снова бумаги с расчетами. Но периодически наступает такой момент, что человек устает от рутины, даже если она ему нравится в сути своей. В коридор выглянула Хими. «Ужин готов, ёба, но придется нам с тобой вдвоем есть. А где девочки?» Поднимает взор с обуви на жену Джук. Сонми гулять убежала, а Лалиса вроде говорила, что собирается с Чион куда-то там сходить после школы. Разглядывая супруга, отвечает Хими. «Понятно», поставив ботинки на специальную подставку, распрямляется Джук. «Я в душе сразу за стол, а потом...» Тут он задумывается на миг и заканчивает предложением. «Давай куда-нибудь сходим. Хочу развеяться и отвлечься от цифр с расчетами». Лицо супруги озаряет улыбка. Не то, чтобы они давно никуда не ходили. Конечно же, это не так, но какая женщина будет против того, чтобы выйти в люди и показать себя? Ну, еще может быть на других посмотреть. Да никакая не откажется. Это просто нонсенс. Гостиная в квартире семьи Ким. Чуть позже. Спасибо. Кладя палочки для еды на стол, благодарит супругу Джук. Все было очень вкусно. Впрочем, как всегда, Хими молча смотрит на мужа, подперев подбородок рукой. Удивительным фактом является то, что телевизор на этот раз молчит, не издавая ни звука. Вообще надо сказать, что в квартире стоит странная и даже какая-то непривычная тишина. «Может быть, ты придумала, куда пойдем?» С наслаждением откинувшись на спинку стула и выдохнув, продолжает говорить Джук, не замечая задумчивого взгляда жены. «Я вот пока ужинал, так ничего и не решил. А давай сходим в кино». «Кино? Ну да, мы ведь так давно не были в кинотеатре». «Хаем», задумывается Джук и, махнув рукой, соглашается. «А давай, я уж и не припомню, когда мы с тобой вдвоем ходили в кино. С дочками супружеская пара в кинотеатры ходила в свое время неоднократно и, разумеется, исключительно на детские фильмы и мультфильмы. Но это же не считается. Последний раз за 2 месяца до рождения Сонми», с толикой грусти в голосе уведомляет супруга Хими. «Правда, что ли?» Искренне изумляется Джук, откровенно вытаращившись на жену. «Так давно, угу», не открывая рта, подтверждает сказанное Хими и, поднявшись, начинает собирать со стола. «Это ж сколько лет-то прошло», начав разглядывать потолок, произнес Джук и вдруг спохватился. «Хотя лучше об этом не думать. Ну кому хочется слышать о своем возрасте? В особенности это касается людей, у которых дети уже повзрослели. Почти все». «И не говорит», ворчливо добавляет Хими, скрываясь на кухне. Да, что-то я совсем это, да. Чуть погодя, стоя в их с супругой комнате напротив зеркала, Джоук рассматривает собственное отражение. Одеваться как-то вычурно для похода в кино он не стал. Обычные светло-синие джинсы, белая рубашка с жилеткой и легкая кожаная куртка черного цвета. Вернувшаяся из ванной Хими подходит к зеркалу и бедром отодвигает мужа. «Уступи место». Мужчина не сопротивляется и отходит в сторону, начав разглядывать супругу. Аккуратно убранные в хвост волосы, легкий макияж, подчеркивающий лучшие черты, туфли лодочкой, юбка чуть ниже колена темно-синего цвета и светлый верх, состоящий из блузки с утонченным пиджаком. В голове Джоука начинает зарождаться мысль. Пока Хими надевала сережки, он подошел сзади и приобнял ее за талию. «Я тут подумал кое о чем», наклонившись к уху супруги, шепотом произносит Джоук. «О чем же?» Стрельнув глазами через зеркало, заинтересованно спрашивает Хими. «Аппайома уехали в Пусан», вильнув взглядом, продолжает супруг. «Сонми гуляет и вернется наверняка поздно. Да и Лалиса, что-то мне подсказывает, вряд ли явится вот прямо сейчас. Так что», глава 4, место действия, огромных размеров здания, принадлежащее телерадиовещательной корпорации СБС. Время действия, 12 октября, 6 часов 40 минут после полудня. Вместо того, чтобы, дождавшись Чион, отправиться домой как белый человек, ну ладно, ладно, не совсем белый, топаю за дядей с режиссером Коном в сторону, где проходят съемки дорамы, в которой мне предстоит поучаствовать лично. Как я понял со слов того же режиссера, роль маленькая и вообще эпизодическая, но расписана на англоговорящую актрису. С английским у меня все нормально, а уж в сравнении с местными я на нем болтаю, словно являюсь исконным носителем этого языка. К тому же, по странному стечению обстоятельств, идеально подхожу по возрасту. Вот тоже, блин, не перестаю удивляться местным обитателям-аборигенам. С ума сходит по Америке и английскому, но никак толком освоить язык не могут. Или же не способны на это. Может, и так. Идущие чуть впереди мужчины ведут беседу. «Ты уверен, что они согласятся?» — повторно задает вопрос Дэджун, притормозив на мгновение. «Разумеется, не сомневаясь в положительном ответе сестры и ее супруга», — отвечает Сагджин. «Позвони еще раз». «Позвоню, не волнуйся», — морщится дядя Лалисы, однако вновь достает телефон. «Ты лучше позаботься о моей племяннице, чтобы все прошло как положено». Сложилась довольно странная ситуация с племянницей Сагджина. У нее самой телефон разрядился, дозвониться до сестры Сагджин не может, номера Джоука у него нет. Вот и находится в некоторых сомнениях Кон Дэджун. А вдруг родители не согласятся подписать контракт? Мало ли, что там в голову людям взбредет. Ну вот, как я и говорил, с кем-то болтает. Процессия подходит к съемочному павильону, и Сагджин, остановившись, обращается к племяннице. «Лалиса, слушайся господина режиссера, он все тебе объяснит и расскажет, что и как нужно делать». «Хорошо», — кивает девочка. Выдав напутствие, Сагджин удаляется, оставляя племянницу в надежных руках друга и еще раз пообещав напоследок, что он непременно договорится с родителями Лалисы. «Готово?» — спрашивает Дэджун и, распахнув дверь, приглашающим жестом предлагает девочке следовать за ним далее. Заметив ответный кивок, мужчина продолжает. «Тогда идем, познакомлю тебя со всеми, и заодно посетишь гримерку, чтобы наложили грим. Ну и переодеться придется». «А зачем?» — останавливается вдруг Лалиса и смотрит на мужчину вопросительно, а затем понимает, что вопрос несколько размытый получился, и уточняет. «Грим имею в виду, режиссер Кон. Зачем мне грим?» «Необходимость. Это чтобы твое лицо не блестело, когда начнутся съемки». «А-а», — начинает кивать Лалиса, соглашаясь. «Вспомнила. Я поняла. Спасибо, режиссер Кон, что заботитесь обо мне». Сижу в одном из углов съемочного павильона и с искренним любопытством наблюдаю за процессом. Интересно пипец. На площадке творится волшебство, как сказал бы кто-нибудь, без памяти влюбленный в кино. Например, это могла быть Сонми, что грезит о том, как она будет блистать. Да, вернул взгляд на лист с текстом. Вроде и немного, но вот как-то криво запоминается. Что за фигня? Оказался я здесь не просто так. Сижу вот и запоминаю текст, врученный мне лично в руки самим режиссером Коном. Вникаю, так сказать, и вживаюсь в роль, суть которой заключается в нескольких фразах и паре движений. Тем временем идет съемка. Главный герой, некий юноша по имени Гилькан, общается по телефону со своей девушкой, что начало его утомлять последнее время, и он собирается с ней расстаться, но сделать это желает так, чтобы не выглядеть козлом. Кто бы сомневался, это вообще извечная тема. Каких только фортелей не выдумывают и не выкидывают мужики, чтобы свалить причины расставания на пассии. Сам такой же был, да и вряд ли сильно изменился. Ну, я про менталитет, а не про... В общем, понятно про что. Стоп, снято. Командует режиссер и подзывает к себе актера, играющего главную роль. Ю, подойди, пожалуйста. Хочу кое-что с тобой обговорить. Парень, не мешкая, направляется к занимаемому господином Коном стулу, боковым зрением поглядывая на новую участницу съемок. Вообще-то так никто и никогда не делает, но сложившиеся обстоятельства вынудили режиссера пойти на крайние меры. Тем более, что эта бесполезная Наён так и не смогла предложить ни единого варианта решения проблемы. А ведь серия должна выйти на экран уже завтра вечером. И куда деваться бедному и бесспорно талантливому руководителю? Вот он и пошел на поводу у друга, предложившего вариант. Сейчас займутся сменой декораций, начинает было говорить режиссер Кан, но замолкает, заметив кого-то, кто только что вошел в павильон. Я, следуя по направлению его взгляда, замечаю, как все вокруг напряглись. Чего это они? И наконец мой взор наталкивается на женщину сильно забальзаковского возраста, что только вошла и стала осматриваться в поисках кого-то. Этим кем-то оказался режиссер Кан. Дэджун Си, еще не сблизившись, заговаривает женщина: «Я не поняла, а где Эбби? Сегодня же крайний день. Что вообще здесь происходит?» Заметно, как режиссер пытается удержать лицо при виде посетительницы, которая оказалась главной сценаристкой Юнина, по совместительству являющейся супругой одного из основных акционеров СБС. Сценарист Юн Эбби, недовольный взгляд брошен на ассистентку, которая, заметив это, наклоняет повинную голову, начав каяться во всех грехах человечества. Правда, проделывает она это все молча, но вот поза говорит сама за себя: заболела и нам пришлось найти замену. Какую еще замену? Какую смогли? Разводит руки в стороны мужчина и, найдя взглядом племянницу друга, подзывает ее к себе. Лалиса Ян, подойди сюда, пожалуйста. Мысленно вздохнув, кладу листок с текстом на стул и топаю к режиссеру. Вот, сценарист Юн, это Ким Лалиса, учащаяся выпускного класса школы искусств Сэнхва. Английским владеет на уровне носителей. Тут мужчина положил руку мне на плечо. Лалиса Ян, познакомься со сценаристом Юн. Именно она автор и идейный вдохновитель этой дорамы. Прогиб в исполнении режиссера был засчитан, о чем недвусмысленно намекала легкая тень улыбки, скользнувшая по губам женщины. Аннён Хасеё, сценарист Юн. Кланяюсь, чтобы не выглядеть невоспитанной деревенщиной из-за границы. Очень приятно с вами познакомиться. Женщина оценивающе и при этом молча осматривает меня некоторое время. Лицо ее выражает сомнение. Ну, посмотрим, неоднозначно произносит она и обращается к режиссеру. Вы в ней уверены? Полностью. Безапелляционно заявляет мужчина и улыбается, глянув на племянницу друга. А во, какая честь мне оказана. Я прямо и не знаю, что теперь делать. Хохмлю про себя, а сам прикидываю, что дядю подводить нельзя и придется постараться. Что это у тебя? Вдруг обращает внимание на мои глаза женщина. Линзы, сценарист Юн. У меня не очень хорошее зрение. Сними. Хочу увидеть, какого у тебя цвета глаза. Нифига себе заявочки. А еще что снять? Кашусь на режиссера. Он, как ни крути, мне ближе, чем эта непонятная дама с ее требовательным взглядом и манерами местечкового тирана. Друг дяди одобрительно кивает, сомкнув на мгновение веки. Ну ладно, чего не сделаешь ради родственника. Прошу принести стакан воды и, получив его, снимаю линзы. Делал я это спиной к сценаристу и режиссеру, отойдя к столику, где валялось всякое барахло, коим периодически пользовались работники. Холь, высказала Синна, вытаращилась на зеленые глаза девочки, когда та обернулась. Вау, в тон ей выдал Дэджун и обратился к Лалисе. Почему не сказала, что у тебя такие красивые глаза? Ну-у, как бы, снова проблеял я, немного растерявшись от столь бурной реакции, но, быстро собравшись, ответил. Так вы не спрашивали, режиссер Кон. Я и не думала, что это важно. Да и какая разница-то? Народ как-то странно запереглядывался. Касалось это не только сценариста и режиссера. Даже представители Стаффа приблизились к нам. Ха! Весело хохотнул мужчина и глянул на стоявшую рядом сценариста Юн. Мол, видали? Женщина тем временем подошла ближе и взяла мое лицо в ладони, начав разглядывать глаза и бормоча себе под нос. Мало того, что большущие, так еще и цвет редчайший. Хм, я вообще не припомню, чтобы хоть у кого-то в Азии был такой цвет глаз. Замолкнув на миг, она обратилась к режиссеру. А вы, друг дяди мотнул головой и тоже приблизился, вторя женщине, начав разглядывать мои зенки. Блин, вот пристали. Ну, глаза, ну, зеленые, и чего? Как будто это на самом деле такая уж редкость. Что-то я сильно сомневаюсь. Мне кажется, что ей будет лучше играть без линз, задумчиво произнесла сценарист Юн. Да, пожалуй, так будет куда более эффектно, согласился режиссер Кон. Вот так и было принято решение о том, что мне придется играть без линз. Ясен-красен, меня никто и спрашивать не подумал. Хотя, по совести говоря, мне было наплевать. Без линз, так без линз. Мелочь какая, право слово. Подготовка съемочной площадки тем временем шла полным ходом. Грузчики таскали декорации, а Став указывал куда и что ставить, поправляя мелкие недочеты. Квартира главного героя дорамы, относительно медленно, однако неуклонно, превращалась в среднестатистическое кафе в американском стиле с широким диваном в середине помещения и столиками с аккуратными стульчиками для посетителей вдоль стен. Признаться, мне подобные кафешки здесь ни разу не попадались. Впрочем, я и был то всего-навсего в 10, может быть 12 из них. В общем, кто его знает, вполне вероятно и подобное существует где-нибудь на просторах Республики Корея. От заучивания текста, коим я занимался, меня отвлек голос режиссера Кона. Лалиса Ян, подойди, хочу тебя познакомить с твоим сэмбэ по съемочной площадке. Рядом с мужчиной стояли несколько человек, две девушки и парень, которого мы с Чион видели, когда садились в лифт. Ух ты ж, нифига себе, это же сам Кан Ю, от которого писается кипятком Чион, и как я его не заметил. Приближаясь к с любопытством за мной наблюдающим сэмбэ, мысленно прикалывался я. А во, высказалась ближайшая ко мне девушка возраста Сонми. Холь, не отстала от нее вторая, та, что постарше, и лишь Кан Ю промолчал, однако, смотрел с нескрываемым интересом. Вообще надо уточнить, что помимо нанесения макияжа меня еще и переодеться заставили в типа американизированный прикид. Черные джинсы, белая футболка с длинными рукавами, поверх ее еще одна с короткими и логотипом на груди, но уже черная и золотая цепь на шею. Я против не был, потому как он, прикид оказался зачетным и полностью в моем вкусе. Американизированный прикид, только что на голову шапку выбрал сам. Костюмерша поначалу сморщилась, но присмотревшись дала добро. Не, ну кто бы сомневался в моем чувстве стиля. Я вас умоляю, а вот отбиться от покраски ногтей не вышло. Сатрапы, Кан Юси, Ким Сороси, Ким Сахеси, это Ким Лалиса, представил меня режиссер Кон. Она будет играть сестру Гилькан. Как я узнал из текста, что дали мне заучить, Гилькан, это как раз имя главного героя дорамы, которого играет Кан Ю, вообще-то Ким Гилькан. Но какая нафиг разница? Пока шло представление, мне пришлось отвечать на приветствие поклонами и брать протянутые руки своими двумя. Иначе нельзя, это ж неуважение. Обе Кимы, в отличие от Кан Ю, и зачем я на все это согласился? Прикидывал про себя, кланяясь и лыбясь как дурак. Ну, точнее дура. Что также произвело некоторое впечатление на присутствующих. Ты настоящая красавица, Лалиса Ян, с толикой зависти в голосе произнесла Сора, что была внешне постарше. Сэнбэ верно говорит, подключилась Сахе. А, кстати, сколько тебе лет и где ты учишься? А да, без этого вопроса обойтись было никак нельзя. Вот абсолютно невозможно. Поэтому пришлось рассказывать. Когда народ услышал про школу искусств Сэнхва, уважение в их глазах к моей персоне ощутимо прибавилось. Не то, чтобы сильно прибавилось, и они, типа, подняли меня в один ряд с собой. Нет, разумеется. Но наше высочество взлетело на пару-тройку ступенек вверх по социальной лестнице, и дальнейшее общение стало чутко более свободным. Но толком попытать меня им не дал режиссер Кон, скомандовав всем отправляться на исходные позиции. Режиссер Кон обратил на себя внимание кто-то из стаффа, выглянув из-за дивана, что был установлен в центре съемочной площадки чуть ли не первым. «Подойдите, пожалуйста, сюда». Народ как-то быстро рассосался, оставив меня в покое и гордом одиночестве. Подскочила женщина из стаффа, что делала мне макияж и, осмотрев внимательно свою работу, не знаю уже в который раз, потащила обратно в гримерку, бормоча на ходу. Говорила же, чтобы руками не трогала лицо, но не ей-ет, они ведь все самые умные, что им слова взрослых. Топал следом, не сопротивляясь и чувствуя некую неловкость из-за того, что, в общем, да, пару раз потер зенки. Съемки продолжились с момента, когда главный герой пришел в кафе на встречу со своей девушкой, с которой желает расстаться. Ее как раз играла Сахе. После непродолжительной беседы пассия парня вышла попудрить носик. По тексту так и было сказано. «Аппа, я отойду попудрить носик и скоро вернусь», с нотками игривости произнесла героиня и, поднявшись с дивана, вышла из кадра. Надо было видеть лицо Кан Ю в момент, когда она обошла диван и скрылась за какой-то дверью. Это было эпично. Я аж хрюкнул, но все же успел прикрыть рот ладонью, потому что на съемочной площадке царила гробовая тишина, не считая переговаривающейся на фоне игры главных героев массовки, что заполнило кафешку. Черт, а он и правда крутой актер. И чего я раньше этого не замечал, когда смотрел одним глазом эту дораму, закатил глаза, силясь припомнить, и кивнул пришедшей мысли. Потому и не замечал, что одним глазом, к месту, где я стоял, рассматривая съемочный процесс, подошла помощница режиссера Кона и позвала за собой в сторону исходной позиции. Короче говоря, утащила меня за декорации, что изображали стену главного входа в кафешку. «Иди за мной, скоро твой выход и нужно еще раз пробежаться по тексту», так сказал режиссер Кон. Последнее она, видимо, добавила для большей солидности. Неожиданно Наён остановилась и посмотрела на меня. «Ты все выучила?» «Да», кивнул, потому как это было правдой, но растекаться мыслью по древу не стал. «Зачем? Сейчас и так все узнает». На съемочной площадке, после команды режиссера Кона, возобновилась некоторая суета. Кто-то поправлял свой макияж, иные подходили к Стафу с вопросами, лишь Кан Ю сидел молча, прикрыв глаза. По всей видимости, молодой человек мысленно повторял текст. Госпожа Юнина достала из папочки сценарий, быстро пролистав до нужного ей эпизода, углубилась в чтение, чтобы освежить в памяти некоторые моменты и то видение сцены, что она на днях описывала режиссеру Кону в деталях. Хотя основной причиной ее задержки здесь была новая актриса, которая только что была представлена ей. Девочка первоначально произвела противоречивое впечатление. Отчего так? Женщина и сама бы ответить не смогла. Было нечто такое в этом ребенке, что заинтересовало Инну, и она желала понять, что именно, не откладывая данный вопрос в долгий ящик. Место действия. Огромных размеров здания, принадлежащее телерадиовещательной корпорации СБС. Главный вход. Время действия. 12 октября. 9 часов после полудня. Стою, жду Кан Ю, настроение ниже плинтуса. А все из-за этих чертовых электриков, что разбрасывают свои кабеля, где ни попадя. Ура, роды. Прошипел и рефлекторно вытащил телефон. Да, блинский же, блин. Зарядить я его так и не удосужился. Чион не дождалась. Но это понятно. Когда закончились съемки, мне лично хотелось куда-нибудь свалить побыстрее. Но не тут-то было. Сначала госпожа Юнина пристала ко мне с расспросами, где учусь и чем планирую заниматься дальше по жизни. Ответил честно, не знаю. Это касаемо того, кем по жизни собираюсь быть. Дама удивилась, однако уточнять не стала, а заявила, что она желает видеть мою персону еще хотя бы в одной серии. Уж больно ей понравилась Лалиса. Не сама по себе, ясен пень, а образ, как таковой. Ну вообще, да. Прикольную девчонку она придумала. Мне же удалось воплотить ее именно такой, какой хотелось созерцать на экране сценаристу Юн, слегка развязная по местным меркам американка азиатского происхождения. Дождалась, услышал я голос из-за спины. Молодец, не хотелось бы подвести твоего самчона. Он очень много для меня сделал. Раз уж Санбаним попросил тебя подвести и проследить, чтобы ты благополучно добралась до дома, я должен выполнить его просьбу. Это Кан Ю закончил все дела и вырвался из цепких лап режиссера Кона. «Пошли», — указал парень в сторону стоянки. Глядя на кислое выражение на лице девочки, Ю решил ее поддержать. «До сих пор переживаешь из-за случившегося?» «Да ужас просто», — выпалила школьница, когда они подошли к машине. Все ржали, как кони. «Мне еще никогда не было так стыдно. Кошмар какой-то. Полагаю, что не стоит людей сравнивать с конями», с еле скрываемой улыбкой ответил парень и указал на пассажирское спереди. «Залезай, только аккуратнее с сидением». «Да это я так, не обращайте внимания, Юси». Усевшись поудобнее, девочка вдруг встрепенулась и заозиралась. Ох ты ж, ничего себе, это ведь BMW 650, верно? BMW 650 Cabriolet, верно. Когда увидел ее в салоне, сразу влюбился. Он провел рукой по панели. Двигатель с турбонаддувом и мощностью 400 лошадиных сил. В спортивном режиме переключение коробки передач совпадает с выхлопным импульсом. А во, истинный ценитель. Так, подожди-ка. Ю глянул на девочку с подозрением. Ты разбираешься в машинах? Не то, чтобы разбираюсь, скорее просто интересуюсь, ответила Лалиса, продолжая разглядывать салон. Сейчас верх машины был закрыт. Можете открыть, погода хорошая, задумчиво произнес парень и нажал на одну из кнопок на панели. Можно и с открытым верхом. Мягкий верх начал приподниматься и отъезжать, прячась за открывшейся панелью сзади. Шикарно. Расплылась в улыбке пассажирка и, бросив руки вперед с оттопыренными указательными пальцами, скомандовала. Погнали. Плохое настроение как рукой сняло. Кан Ю хохотнул и подтвердил указание. Поехали. Только в дороге понял, что из головы совсем вылетело то долбанное происшествие на съемочной площадке. Вот и прекрасно. Решил про себя, когда мы двигались на приличной скорости по одному из мостов через реку Хан. BMW летел по хорошему асфальту, теплый ветер трепал волосы, жизнь прекрасна. Захотелось встать и поделиться этим со всем миром. Не знаю, что меня торкнуло, но Кан Ю, задумавшийся о чем-то своем, дернулся, когда услышал справа вопль. «Круто, ао! Вау! Ты чего вытворяешь?» Дернул он свободной рукой пассажирку, стараясь вернуть ту на место. «Сядь немедленно! С ума сошла! Что не так? Это же круто, ао!» Повернулась к немцу Лалиса, продолжая стоять и держаться за рамку лобового стекла. Она явно не собиралась выполнять указания хозяина машины. Напротив, встала поудобнее и раскинула руки в стороны, явно наслаждаясь поездкой и ветром, бьющим сейчас ей в лицо. Вот ненормальная, покосился парень на девочку и с улыбкой покачал головой, припомнив свои первые впечатления от управления собственной машиной. Мост, гад такой, закончился и простора стало мало. Пришлось сесть на место. Покосился на водилу. Кан Ю смотрел прямо перед собой, сделав морду кирпичом. Обиделся, из-за такой мелочи, почесал затылок и понял, что извиниться все же стоит. «Простите, я не сдержалась, не делай так больше». «Хорошо», легко согласился и пожал плечами. «Вряд ли в ближайшее время удастся покататься на похожей машинке и при подобных обстоятельствах, так что обещание сдержу железобетонно. Пока что, между прочим, мы могли в аварию попасть», продолжил парень. «И все из-за тебя, я же извинилась. Чего еще-то надо?» Ю посмотрел задумчивым взглядом на пассажирку пару секунд и вздохнул. «Ладно, забыли». Доехали до первого перекрестка и встали на светофоре. Сразу за ним была какая-то небольшая авария, и в результате образовалась пробка. Глянув по сторонам, Кан Ю неожиданно спросил. «Ты есть хочешь?» «Нет», — мотнула головой Лалиса, и тут ее желудок подал голос, издав продолжительную руладу. «Оно и видно», — насмешливо приподнял брови Ю и посоветовал. «Не ври, раз не умеешь». Парень быстренько перестроился в соседний ряд, благо там было место и машина. Как только зажегся зеленый свет, свернула направо. «У меня нет денег», — подал я голос. Вообще ситуация сложилась странная. Всю полученную от брата наличку отдал Чион, когда решили обратно вызвать одно такси на двоих, чтобы она расплатилась. Но подруга-то тю-тю как, соответственно, и денежки. И к чему это сейчас было сказано? Ну как же, еда ведь не бесплатная, а у меня в кармане не воны. Некоторое время в салоне автомобиля стояла тишина. Кан Ю переваривал услышанное. «Сама решила заплатить за ужин, хотя я тебя пригласил», — возмутился парень. «МММ не еет», — настороженно покосилась на него девочка. «Снова врешь?» — Кан Ю с прищуром глянул на пассажирку. «МММ да». После этих слов парень расхохотался и захлопал в ладоши. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 12 октября. Поздний вечер. В гостиной, удобно расположившись на диване, обретается практически все семейство. По телевизору идет показ очередной серии всем полюбившейся дорамы. Начинается рекламная пауза, и Джоук уходит в туалет, оставив супругу с дочерью наедине. Сонми поворачивает голову Хими, набери ее еще раз. Хорошо, Омма, со вздохом великомученика тянется за телефоном девушка и бормочет себе под нос. Сама прибью эту мелкую засранку, когда вернется. Хими поднимается и уходит на кухню, прихватив с собой пару опустевших тарелочек. «Только бы с тобой все было хорошо», — шепчет она. «Мама, как им всем и положено, сильно переживает, стараясь скрывать свои чувства. До назначенного срока, к которому должна вернуться Лалиса, осталось всего 10 минут. Единственный человек в семье, кто не высказывает какого-либо беспокойства, это Джук. И не только потому, что ему положено держать лицо. Мужчина абсолютно уверен в своей младшей дочери и знает, что она ни при каких обстоятельствах не свяжется с кем попало. Она умная девочка, давно уже понял отец и откинул всякого рода сомнения. За редкими исключениями, разумеется. Откуда взялась эта самая уверенность? Да, Бог его знает. Недоступен, как в прошлые разы. Оповещается маму о результате звонка Сонми. Омма, не переживай. У нее скорее всего батарея села и все. Ну как не переживать? Усаживается на диван рядом с дочкой Хими. Я из-за тебя переживаю постоянно. ПФ. Было бы из-за чего. Я и Лалиса никогда еще не приходили не вовремя. Разве не так? Женщина кивает, подтверждая сказанное. Ну вот, не вижу ни одной причины, чтобы это изменилось. Прижимается к матери девушка, а мысленно добавляет. Если все же случится, сестренку я собственноручно придушу. Надо сказать, что за время, проведенное с Онми дома, Хими ее откровенно достала вопросами о младшенькой и требованиями ее набрать. Нет, разумеется, будучи хорошей дочерью, девушка ничего такого матушке не сказала. Но от этого легче-то не становилось. Вот и нашелся объект для выброса некоторого негодования. Пусть лишь и мысленно. Я тут подумал насчет того, куда Лалисе стоит поступить после окончания школы, заговорил вернувшийся в гостиную Джук, но замолк, услышав звук открывающейся входной двери. А вот и твоя потеря, Йоба, нашлась. Одарив супруга недобрым взглядом за юрнический тон, которым было сказано последнее предложение, Хими без слов поднялась и направилась встречать дочь. Ты где была? Прямо с порога в лоб получил я вопрос и не один. И почему телефон выключен? Мама была в гневе. Раздувающиеся ноздри говорили об этом отчетливо. Рядом с ней встала Сонми, также не пылающая любовью в мой адрес. Блин, а тебе-то чего? Мазнул по сестре, молча взирающей на меня, взглядом и обратился к родительнице. Омма, давай не сейчас, а? Я устала и хочу спать. Пока говорил, скидывал обувь, поставив школьный рюкзачок рядом с собой на пол. Мне и правда жутко хотелось спать. Вот хоть спички в глаза вставляй. Все из-за плотного ужина. С Канью посидели просто, не побоюсь этого слова, великолепно. Парень оказался мировой. Всякого понарассказывал об актерской жизни и о комичных ситуациях, периодически происходящих как на съемочной площадке, так и за ее пределами. В общем, весело вечер провели. Я последнее время не досыпаю по причине излишней, теперь это очевидно, нагрузки, которую на себя навалил. Но это не беда. Осталось дождаться выходных и основная ее часть, та, которая мне абсолютно не интересна, отвалится сама собой. И это прекрасно. Что значит не сейчас? Вполне закономерно возмутилась Хими, последовав за прошмыгнувшей мимо младшенькой. Ну-ка стой. Сонми пошла за мамой, с явным любопытством наблюдая за разворачивающимся действом. Процессия остановилась у дверного проема, ведущего в гостиную, сделав тем самым невольным свидетелем происходящего и Джука. Я повторяю свой вопрос. Ты где была и почему телефон выключен? Да, неожиданно подала голос Сонми, встав на сторону матушки. Телефон разрядился, сонная, словно муха, Лалиса продемонстрировала нефункционирующий аппарат, а была я в СБСУ и Самчоном. Он сказал, что позвонит тебе, Омма. Все, я могу идти спать. С кем? Удивилась Хими. Где? Не менее ее изумилась Сонми. Я спать хочу. Давайте все завтра. Чего пристали к ребенку? Она пришла вовремя. А то, что телефон разрядился. Всякое бывает. На защиту младшей дочери неожиданно встал Джук. Иди, ложись спать, дочка. Ну как же? Она же... Подняла было руку Хими, чтобы указать на Гулену, столь бесцеремонно игнорировавшую весь вечер звонки. Йоба, завтра все выспросишь. Тем более она же сказала, что была с твоим братом в СБС. Что не так, могла бы и позвонить, проворчала Хими, провожая младшую дочь взглядом. Последнюю часть разговора я уже не слышал, скрывшись за дверями своей комнаты. Моя любимая постелька, уронив рюкзак на пол, свалился на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Хороший день выдался, только уж очень муторный и где-то даже напряженный. В душ надо, прошептал, приоткрыв глаз. Черт, как же вставать не хочется. Надо, Федя, надо. Пробежала в голове цитата из одного известного фильма. Кое-как водрузив себя на ноги, поскидывал одежку, залез в пижаму и поплелся в душ. В голове же тем временем крутилось лишь одно слово. Спать, спать, спать. Глава 5. Место действия. Великобритания. Оксфорд. Один из старейших пабов в стране Ugly and Child, известный также под названием Beard and Bubby. Время действия. 13 октября. Утро. Ugly and Child, Beard and Bubby. Данное примечательное заведение открылось аж в 1650 году и является одним из самых старых пабов в мире. Внутренняя отделка практически не изменилась за прошедшие столетия. Стены обиты красным деревом, висят картины и фото известных людей, закончивших местное учебное заведение, небольших размеров разноцветные витражи и дубовые столы. Естественно, время взяло свое и никто уже не сидит при свечах, как в былые времена. Их заменили электрические светильники на стенах в форме бра. Стулья время все же не пожалело. Нет, они, конечно, выглядят раритетными, под стать обстановке, но это все-таки новодел. Заняв один из столиков возле окна, расположилась компания из трех парней и одной девушки. Не все они студенты Оксфорда, как могло бы показаться на первый непритязательный взгляд постороннему человеку. Дружище, обращается к приятелю, очень быстро ставшему за годы учебы другом, Джонатан, на этот раз ты не отвертишься от приглашения. Мама сказала, что не желает слышать никаких отговорок. Юноша имеет примечательную внешность, правильные черты лица, пшеничного цвета волосы, что он унаследовал по материнской линии, коротко острижены, голубые глаза, высокий рост и обаятельная улыбка, еще одна погибель женщин. Не рановато заговорили о Рождестве, толкает в плечо своего парня Кэтрин Эндрюс, девушка Джонатана. Они встречаются более 2 лет, и дело идет к помолвке. Сама же Кэтрин довольно невысокого роста, имеет округлую форму лица, является обладательницей черных будто вороного крыло длинных волос и карие глаза, порою переливающиеся при определенном свете зеленым оттенком. Но самое примечательное в ней это – улыбка девушки. Она всегда естественна и притягивает взор окружающих ямочками на щеках. А какой у меня выбор? Повернулся к подруге Джонатан. Если я сейчас не выбью из него обещание, матушка мне покоя не даст до самого Рождества. Ты ведь ее знаешь. Не наговаривай на маму. Она у тебя замечательная. Задумчиво посмотрев на подругу, парень резюмирует. Я в курсе, что вы нашли общий язык при первой же встрече, так что не надо тут мне, возвращает взгляд на друга. Итак, я лично сразу согласился, подает голос третий парень. Именно Энрике Пол не был студентом Оксфорда, да и вообще закончил лишь школу. Но это не помешало ребятам сдружиться, когда он помог Джихуну и Джонатану отбиться от местных гопников, говорящих исключительно на кокни. Кокни – один из самых известных типов лондонского просторечия, назван по пренебрежительно насмешливому прозвищу уроженцев Лондона из средних и низших слоев населения. В соответствии с поверьем, истинный кокни – это житель Лондона, родившийся в пределах слышимости звона колоколов церкви Сент-Мэри-Лебоу. Звон их слышен на расстоянии не больше 5 миль. Для диалекта кокни характерно особое произношение, неправильность речи, а также рифмованный сленг. Некоторые англоязычные актеры для комического эффекта используют в своей речи фальшивый акцент, похожий на кокни, который довольно часто называют макни. В Лондоне, когда друзья по ошибке заглянули не в то заведение, смех смехом, но дело могло кончиться очень плохо, вплоть до ножевых ранений. А куда б ты делся, когда мама сама позвонила? С нескрываемой издевкой подтрунивает товарища Джонатан. Энрике делает вид, что очень заинтересовался какой-то информацией в своем смартфоне и вообще, сказанное относится не к нему. Парень он по жизни скромный и где-то даже застенчивый. Юноша родом из одного небольшого городка в Пуэрто-Рико, что еще в детстве с семьей перебрался в Лондон. Понятное дело, что в силу возраста живет он теперь самостоятельно, но связи с родителями не теряет. «Ты ведь не отстанешь?» Сделав глоток пива из стеклянной кружки, спрашивает Джихун. «Дело-то не во мне. Сам должен понимать». Сидящая рядом Кэтрин поправляет складку на плече своего парня и, естественно, встает на его сторону. «Серьезно, Джихун, что не так? Ну сходишь в гости, пообщаешься с его родителями. Не в первый ведь раз. К тому же, там будет много гостей и среди них будут девушки». Джихун невольно морщится, показывая свое отношение к сводничеству, коим в данную минуту занимается Кэтрин. Что довольно странно, оно ей совершенно не свойственно. Лучше познакомь вон Энрике с кем-нибудь, профессионально переводит стрелки жертва посягательств на личную свободу и право выбора, а то он уже достался своей Вики. Вики, да Вики. Каждый божий день одно и то же. Услышав цепляющее за душу имя, Энрике встрепенулся и поднял взгляд на говорившего. «Ты что-то знаешь, муа-ха-ха-ха», — расхохотался Джонатан, но получив чувствительный тычок локтем под ребра от Пасси, тут же замолк. «Ничего я не знаю», — отмахнулся Джихун. «Читай дальше, что ты там читал, это имя просто к слову пришлось». «А-а», — понимающе покивал Энрике и, быстро пробежавшись взглядом по друзьям и пожав плечами, вновь пропал для окружающего мира. «Чего ты ржешь?» Посмотрела сукоризной на своего парня Кэтрин. «Да я так, ничего», быстренько отмазался Джонатан и вернулся к первоначальной теме разговора. «Каков же будет ваш ответ, мистер Сон?» «Хорошо, буду». «Доволен», наконец соглашается Джихун. «Только домой надо будет позвонить и предупредить, что на Рождество не приеду». «Вот и прекрасно», улыбается добившийся своего Джонатан. «Я передам матушке твой ответ». Намек был столь прозрачен и прямолинеен, что говорить о каких-либо вариантах не приходилось. Мама у Джонатана была женщиной суровой и придерживалась консервативных взглядов. Дал слово, держи его, без вариантов и невзирая ни на какие там обстоятельства. Ноги есть, значит должен быть в установленное время в указанном месте. Учеба идет хорошо, можно даже сказать великолепно. Джихун хвалит профессора и оценки тому в подтверждение. Сделав еще один глоток пива, парень лезет в свой смартфон, чтобы почитать новости с родины. «Я отойду на секундочку», — оповещает всех Кэтрин. Джонатан поднимается, чтобы выпустить подругу. И тут происходит практически невероятное. Джихун, углубившийся в чтение, подскакивает с воплем. «Я так и знал, сталкер. Предупреждал же их. Не может быть, не говори глупостей». Кривится он, явно передразнивая кого-то. Друзья замирают, удивленно глядя на нарушителя тишины и покоя, воцарившихся в заведении. Кэтрин даже забыла, куда собиралась и тоже вопросительно смотрит на парня. На экране смартфона Джихуна красуется не очень четкая фотография парочки в ресторане с броским заголовком. Актер Кан Ю ужинает с девушкой. Кто она? Место действия. Сеул. Школа искусств Сонхва. Столовая. Время действия. 13 октября. Большая перемена. С утра, слава тебе, Господи, меня допрашивать не стали, потому что поднялся довольно поздно. И времени у мамы не осталось, она вообще занималась проводами отца на работу. У них это целый ритуал, сложившийся за годы совместной жизни. Вот я под шумок и смылся. Да и, честно говоря, желания вспоминать вчерашний день и в особенности вечер не было никакого. Чион сегодня в школе нет, заболела бедняжка, видимо на нервной почве от прослушивания. Впрочем, от ее расспросов это меня не спасло. Позвонила на первой же перемене и вытребовала ответ на вопрос, где шлялась и почему ее бросила. Нет, понятное дело, выражения были иными, но как бы суть-то от этого не изменилась. Пришлось рассказать о встрече с дядей и о том, как он меня уволок за собой. Про разрядившуюся в телефоне батарею также поведал, чтобы она не обижалась. А вот рассказывать о своем участии в съемках не стал. Пусть сюрприз будет. Из-за отсутствия подруги шарюсь по школе в гордом одиночестве. Оно и ладно. Хоть время есть подумать о насущном. Составил на поднос несколько мисочек и пошел искать свободное место. Дело оно непростое, особенно в большую перемену. Народ кучкуется группами, и подсаживаться к кому-либо желания нет. Заметил поднявшихся девчонок и устремился к освободившемуся столику. Вот и ладненько, опуская поднос на стол, пробормотал я и уложил рядом на стул рюкзачок со школьными принадлежностями. Ем в столовой, потому как желания тащиться за пределы школы нет никакого. А в округе, между прочим, есть очень даже приличные ресторанчики разной формации. В одном и европейскую кухню подают, что странно. Хотя, припомнив, что не только ее, удивляться не стал, из-за подаваемой к каждому блюду кимчи. В Корее данное блюдо фетиш местный, как и некоторый национализм. Пока ел, прикидывал про себя, как буду распределять личное время после субботы. Страшный день приближается. Голосом восставшего мертвеца прошептал под нос и рассмеялся. Понятное дело, я не один от школы участвую в соревнованиях по бегу на короткие дистанции и музыкальном конкурсе. А глядя на взъерошенных коллег, не могу не заметить, что ребята трусят не по-детски. У одной из девочек, что готовится вместе со мной к выступлению, случился нервный срыв, и она вся в слезах убежала из аудитории прямо на уроке. И чего так переживают? Подумаешь, конкурс какой-то, пододвинул мисочку с рисом поближе, чтобы не тянуться. Пока предавался размышлениям, атмосфера в столовой неуловимо изменилась, стало как-то слишком тихо. Не замечая ничего вокруг, хватал палочками комочки риса и отправлял их в рот, предварительно макнув в соус. Вкусно-о! Тем временем в одном из коридоров школы, а я тебе говорю, это точно она, настаивала на своем Юна, идя рядом с Джессикой. Не очень-то и похоже, отвечала старшая по возрасту мембер группы Girls Generation, продолжая рассматривать фото из сети в смартфоне, где всем известный и, естественно, горячо любимый Канью ужинает в ресторане с девушкой, сильно напоминающей их общую знакомую школьницу. Фотография вышла не очень, и поэтому лицо девчонки видно лишь отчасти. Но вот рыжие волосы, вздернутый нос и улыбка наводит знакомых с Лалисой людей на однозначный вывод. Девушки направлялись как раз в столовую, чтобы выяснить из первых, так сказать, уст, она это или нет. Почему она с ним ужинала в ресторане? Они встречаются? Продолжила строить предположение Юна. Разве она не слишком маленькая для него? Она ведь только школьница. Не тарахти, сейчас все узнаем. Ты уверена, что она здесь? Задала вопрос Юна, когда девушки зашли в общий зал, где все ученики и студенты школы принимают пищу. Она каждый день ходит в столовую. С чего вдруг сегодня должно быть по-другому? Они с Чион наверняка где-нибудь отдельно от всех сидят. Чион, не поняла Юна, о ком идет речь. Вторая девочка, что зависла, когда мы их впервые увидели. А, поняла. В столовой их встретила чуть ли не гробовая тишина, перемежаемая еле слышными шепотками. Взгляды всех присутствующих устремлены на одиноко сидящую Лалису. Девочка с нескрываемым удовольствием уплетала что-то из тарелки, стоящей прямо перед ней. Она была столь увлечена поглощением пищи, что не замечала ничего вокруг. Вон она, первой, заметившей цель их поисков, оказалась Юна. «Идем». Быстренько осмотревшись, скомандовала Джессика, и девушки устремились к одинокой фигурке школьницы с рыжими волосами. «Как же все-таки вкусно у нас тут готовит», – размышлял я, запихивая очередную порцию в рот и начав медленно ее пережевывать. Никогда не был гурманом, но, а вот додумать мне не дали. Подхваченный с обеих сторон в четыре руки, был поднят на ноги. Хотел было уже возмутиться, однако прикусил язык, увидев, кем были агрессоры. «Джессика Анни, Юнаси, вы чего делаете? Ты идешь с нами», – безапелляционно потребовали айдолы. Хорошо хоть рюкзачок успел ухватить, пока меня не утащили силком. Так мы и покинули столовую под любопытными взглядами окружающих, которые меня чутко насторожили. Да что случилось-то? Пытался выведать причину столь бесцеремонного обращения с собой любимым, пока мы двигались в неизвестном направлении. Куда вы меня тащите? Подальше от лишних глаз, излишне лаконично уведомила Джессика. Кое-что хотим спросить. Более развернуто высказалась Юна. Разрешения обращаться к ней Анне с ее стороны не было, поэтому приходилось использовать вежливое окончание «си» в конце имени, когда общаюсь с ней. С Джессикой все куда проще. Оказавшись, непонятно каким макаром, на улице, парочка потащила бедного меня в сторону аллеи, где не было ни души, прямо на ту самую скамейку, на которой произошло наше знакомство. Усадив задержанную посередине, айдол расположились по обе стороны.